Впрочем, меня в Бразилию привел не пляж, а религия. Бразилия — самая большая в мире католическая страна. Об этом написано во всех справочниках, об этом свидетельствуют роскошные церкви, об этом говорит и сам Папа Римский. И все же это не так. Бразилия — страна не только католическая, но и языческая. Когда-то португальцы вывезли в свои южноамериканские колонии огромное количество рабов из Африки. Вместе с ними в Бразилию попала и африканская религия. Белые крестили черных, заставили их поклоняться христианскому богу и католическим святым. Но африканцы втайне подменили чужих богов своими. Покровитель охотников Ошосси превратился в святого Себастьяна, богиня реки Нигер Ианса в Жанну д'Арк, патрон воинов Огум в святого Георгия. Бог неба Ошала стал Иисусом Христом. Так продолжалось столетиями. И черные, и белые исповедовали одну религию по названию, но две по сущности. Лишь в 1888, когда в Бразилии наконец отменили рабство, потомки африканцев открыто вернулись к родной вере. Здесь ее обычно называют макумба. Сперва правительство пыталось с ней бороться, потом все махнули рукой. Ватикан удовлетворился тем, что бразильцы формально признают и исполняют все католические обряды. Африканская макумба не только сохранилась в Новом Свете, но процветает здесь, становясь с каждым годом все более влиятельной. Сейчас в Бразилии выходят сотни посвященных ей журналов. Есть и специальные радиостанции, и особые телевизионные каналы, но главное, большинство бразильцев, независимо от цвета кожи, в той или иной степени привержены макумбе. Конечно, не все исполняют ее обряды, не все посещают молитвенные дома, терьеро, но почти все считаются с макумбой. Если не верят, то, во всяком случае, боятся. Глядя на роскошный деловой район Рио-де-Жанейро, застроенный сверхсовременными небоскребами, трудно поверить в могущество африканского культа, но оно неоспоримо. К услугам жриц этой религии, которые носят официальный титул «матери богов», прибегают фермеры, служащие, юристы, врачи, бизнесмены и школьники. Почти все дети в стране сразу после крещения в церкви проходят и обряд очищения в терьеро. Матери богов даже обладают правом регистрировать браки. Внешний мир мало знает о макумбе. Во-первых, в Бразилии не принято говорить об этой стране жизни. Белые, хорошо образованные люди, не торопятся рассказывать иностранцам о том, что они следуют предписаниям древней религии, которую многие считают вымершим суеверием. Во-вторых, португальский язык бразильцев, на котором никто больше не говорит в западном полушарии, является естественным препятствием для распространения сведения о макумбе. Ну, а в-третьих, не так просто поверить, что одна из самых больших и самых динамичных стран мира исповедует язычество. Однако это правда. И чтобы в этом убедиться, достаточно провести в Рио-де-Жанейро, как посчастливилось мне, новогоднюю ночь. В Бразилии, как и в России, Новый год — любимый праздник. Но здесь его отмечают совсем иначе. В ночь на 1 января празднуют день рождения Иеманьи, главной богини всего пантеона макумбы. Иеманья — богиня воды. Когда рабов привозили в Бразилию, большая часть погибла в пути. Те, кто добрались живыми, воздали благодарность морской богине за это чудо. С тех пор новогоднюю ночь принято проводить на побережье, принося жертвенные дары богине-спасительнице. В праздник на лучших пляжах Рио, Копакабане, Ипанеме, Леблоне собираются 1,5 миллиона человек, чтобы выполнить языческий ритуал очищения и получить благословение африканской богини на следующий год. С приближением полуночи на пляже начинаются приготовления. На песке чертятся магические диаграммы. В молитвенном доме терьеро такие рисунки наносят на пол особым мелом, привезенным из Африки. Он стоит очень дорого, зато и работает наверняка. В центре диаграммы устанавливают свечу. Их продают на каждом углу. Рио, наверное, единственный город в мире, где постоянно растет производство свечей. Стоит свечка 1 крузейро, то есть 1/3 цента. Но сдачу продавец отсчитывает щепетильно. Обманывать можно всех, кроме богини. Этого она не любит. Каждому богу соответствует свой рисунок. Так атрибуты речной богини Янса — стрелы. прародительницу богов Памбагиру сопровождают крест и звезды.